Глава 36. «Так», — глубокомысленно заявляю я, — «кажется, этот пранк вышел из-под контроля». «Ты думаешь?» — нервно крутя головой по сторонам, спрашивает Мария. «Куда они делись?» «Хороший вопрос». Отвечаю: «Не знаю». «Но подозреваю», — подумав, добавляю я. «Не томи, егерь», — стиснув древко косы, посматривает на меня девушка. «Разбросала нас по всему испытанию. Катакомбы же сама видела. То есть лабиринт, где черт ногу сломит, а сверху вдобавок ограничение по времени. А вот это непотребство. Еще одно затруднение, чтоб жизнь медом не казалась, да зрителей порадовать. Ибо нехрен нам таким красивым перемалывать в шестером пачки ублюдочных морских креветок. Нет в этом азарта, катарсиса и кульминации». После этого монолога я замолкаю, чтобы отдышаться. «Кальмата, михо!» Испанка делает руками успокаивающий жест. «Есть в твоих словах истина. Думаю, ты прав. Нас намеренно разделили. Если так, нужно лишь найти наших товарищей, а дальше останется только разобраться с противником». «Угу, ерунда! Но надо двигаться, а не сидеть на заднице ровно. Часики тикают». «Вперед!» — кивает девушка. «Держись позади, а...» «Я не фарфоровая кукла и могу за себя постоять», — твердо, но без агрессии произносит она. «Как скажешь». И мы, выбрав наугад каменистый проход, отправляемся искать спутников, а также приключения на собственный зад. Приключения не заставляют себя ждать. Уже на следующем повороте нам открывается вид на членистоногую свору силфиросов в сопровождении пары чазмидов. Первые быстро определяют в нас свой рацион и, как подводные блохи, прыжками скачут навстречу. Вторые двигаются медленно, но непреклонно. Только клацают клешни, достигают те самые розовые отростки. Проходы здесь относительно неширокие. В ряд пройдут 4 человека. 2 силфироса или 1 чазмид. Поэтому руки рефлекторно выхватывают из-за спины дробовик, но воспользоваться им не могу. Мария кидается вперед, перекрывая мне линию огня. Поэтому я делаю следующую лучшую вещь в подобной ситуации. Глайдом возношусь на гребень стены и уже оттуда начинаю стрелять. Правда, из револьверов, а не дробовика, чтобы не зацепить картечью испанку. Та резво и весьма уверенно мчит на перерез монстрам. Когда до контакта остается один удар сердца, она резко смещается вправо, отталкивается от стены и бросает себя в воздух. Коса срезает первым двум силфиросам прикрытые броней головы, после чего обрушивается сверху на следующих позади. Яростное стрекотание, свист стали, песок обогряется кровью. В момент контакта изогнутого лезвия с новыми целями оно окутывается знакомым пурпурным огнем, чтобы тут же взорваться потоком ледяного пламени. Третий ряд разлагается на плесень и липовый мед целиком. Четвертый верещит в агонии, наблюдая, как их ложноножки и вакуоли заживо гниют и чернеют. Мария тем временем уклоняется от атаки следующего силфироса, попутно отчекрыживает ему хваталку и вбивает объятый огнем кулак в голову. Команду «Встань и иди» монстр начинает выполнять, еще толком не успев умереть. Развернувшись, он прыгает на бывших товарищей и вгрызается хлеборезкой в чей-то хитин. Крики, треск и хищный шелест нарушают тишину. Наблюдать за происходящим, несомненно, любопытно, но платят мне не за просмотр. Хотя мне вообще не платят. Хамство! Активируя пелену тишины, начинаю выбивать дальние цели. После сражения на поверхности я уже примерно понимаю, где у морской фауны находятся уязвимые точки. Поэтому одной пули хватает, чтобы передать им мой собственный приказ: «Ляг и умри!» Исполняют они его весьма прилежно. На душе хорошо, как говорил великий, радостно. Между тем последний Чазмит отбивается от бывших соратников, пытаясь дотянуться до Юрка Испанки. Она, увернувшись, залетает ему на спину. Одним широким взмахом усекает все розовое и цепкое, вызвав у жертвы принудительной кастрации мучительный рев. Под конец вгоняет острие косы мощным вертикальным ударом в череп краба. Тот оседает. В проход возвращается тишина. Медленно встают все убитые твари, сверкая пурпурным огнем в провалах глаз. «В нашем полку прибыла». «Да, ты не фарфоровая кукла», — сощурившись, бормочу я. Мария, отдышавшись, направляется к следующему повороту. Двигаюсь параллельно ей, так и не покинув стену лабиринта. Отсюда и обзор лучше, и отбиваться проще. «Нормально. Повоюем». Алехандро обводит разъяренным взглядом клаустрофобное хитросплетение проходов, принюхивается и скалится. Его чуткий нос не может уловить до боли знакомых запахов. «Где они?» Слова вырываются из измененного рта не очень разборчивым рычанием. «Полагаю, где-то в другой точке этого испытания», — равнодушно отвечает ехидно. «Нас поимели!» — скрипит зубами ликантроп. «Грубо, но верно», — небрежно пожимает плечами Амелия. «Дополнительные ограничения, чтобы усложнить прохождение испытания». «Тогда чего тянешь кота за яйца?» — недовольно фыркает Эль Лобо. «Я не собираюсь с тобой возиться. Будешь меня тормозить, отправлюсь в одиночку». «О, не переживай», — склонив голову на бок, отвечает девушка. «Очень скоро ты поймешь, что я могу о себе позаботиться». С каждым словом голос ехидный становится все менее человеческим, все более монотонным, стерильным. Ее кожа вскипает пузырями, меняя свой оттенок и структуру, заползает поверх одежды, обретая плотность и твердость прочнейшей шкуры. Девушка становится выше ростом. Строение ее ног напрочь трансформируется. Они обзаводятся когтями, в том числе чем-то вроде шпор петуха на пятке. Хрустят и трещат кости, будто ломаются и срастаются раз за разом. Ее руки раздваиваются, с хлюпаньем и звуком рвущихся тканей вытягиваются и перекручиваются. Одна пара, длинная до самых ног, обзаводится изогнутыми лезвиями богомола. Вторая пара сохраняет отдаленно человеческое строение, если не принимать во внимание длинные орлиные когти. Правда, это сходство сохраняется недолго, поскольку предплечье одной из рук утолщается, пока шкуру не прорывает закрученное костяное сверло. Острое даже на вид. Из поясницы со звуком вылетающей пробки стреляет хвост с тонким острием шипа на конце. На нем маслянисто поблескивает какая-то пахучая жидкость, выделяемая из еле заметного отверстия. Под конец лицо ехидны накрывает костяная маска с четырьмя небольшими провалами, где сверкают перестроенные глаза. Косички волос исчезают, замещенные двумя костяными рогами. Перед Алехандро стоит не миловидная атлетичная девушка, а биологический мутант, не имеющий никакого отношения к человеку. Метаморф. «Я готова. Дело за тобой», — бесцветным голосом произносит ехидно. Эль Лобо сдерживает желание в отвращении отряхнуться всем телом и кивает. Упав на четвереньки, он рывком отправляет себя вглубь прохода на поиски добычи. Охота приносит свои плоды довольно быстро. Раздирая когтями уязвимое мясо крилликина, Ликантроп внимательно следит за своей спутницей. Та, в отличие от него, дерется холодно и методично. Длинные лезвия шинкуют незащищенную плоть монстров. Раз за разом хвост втыкается в глаза, горло и мягкое подбрюшье врагов. Те замирают, парализованные неизвестным ядом, а метаморф пользуется заминкой, чтобы тут же оборвать их жизни. Шпоры и когти вырывают глотки под ровное дыхание девушки. Костяное сверло с треском вворачивается в затылке чазмидов, а при желании его хозяйки даже стреляет на дистанции с точностью арбалетного болта. Оборотень, к собственному удивлению и злости, обнаруживает, что его спутница куда смертоноснее и эффективнее, чем он. «Постарайся не отставать», — сухо замечает Амелия. В ее словах Алехандро чудится насмешка, заставляющая его скрипеть зубами от злости. Ему остается только следовать за ней, добивая тех, кого она обошла стороной. Не потому, что не смогла с ними разобраться, оставила ему из жалости. Подачка. Тай внимательно осматривает одинаковые, как две капли воды, стены катакомб и ничего не говорит. Затянувшуюся паузу заполняет Бенджамин. «Похоже, нас разделили», — напряженно констатирует здоровяк. Позвякивает лента патронов, скрипит огромный короб с боеприпасами. Николай кивает и без лишних слов направляется в ближайший проход. За ним следует англичанин. Стволы пулеметов вхолостую вращаются с негромким шумом, поэтому, когда виток прохода выводит их в просторный зал, Титан без заминки открывает огонь. Очередь крупнокалиберных патронов рвет тела чудовищ, не оставляя им шансов. Крилликины пытаются достать громилу водяной струей, но тот легко корректирует направление стрельбы. Ленты заряжены трассерами, вдобавок к обычным патронам, поэтому стальной страж не испытывает проблем с поражением целей даже на средней дистанции. Трассирующий снаряд, трассирующая пуля, трассер. Боевой припас особой конструкции к огнестрельному оружию, поражающие элементы, пуля, которого начинают светиться в полете, создавая ясно видимый след. Трассу, отсюда и название, для стрелка, предназначенные для корректировки огня и цели указания. Тай держится поблизости к спутнику и совсем не зря. Новая пачка врагов пытается ударить им в тыл. Отражающий покров. Свободную руку опутывает водяной хлыст. Рывок в толпу. Еще в движении бич выпускает кишки первому ряду, а гидрокинез заставляет пар и мельчайшую водяную взвесь вскипеть. Монстры кричат от боли, отшатываются и тут же падают, как скошенные. Катана срезает голову одной твари, потрошит вторую, молниеносно перфорирует третью. Николай наслаждается схваткой. Сердце мерно стучит в груди, на губах улыбка, в которой слишком много клыков. В такие моменты он ощущает себя по-настоящему живым. Только танцуя в плотных рядах смертоносных тварей, он чувствует что-то похожее на счастье. Рывок, взмах, уклонение, укол, подшаг, подтянуть хлыстом дальнюю цель, вспороть, увернуться, подсечь. Все? Все? Все. «А ты хорош!» — с уважением тянет Бен. Тай принимает похвалу без лишних эмоций. Просто пожимает плечами и указывает мечом вглубь прохода. Англичанин кивает, проверяет боекомплект и топает дальше. Впереди ждет еще множество упоительных схваток. Множество возможностей убить или умереть. Отличный денек! С каждым боем мертвое воинство росло. Я едва успевал собирать Арканус убитых мной гадов, как Мария поднимала тех и швыряла на зачистку бесконечных проходов. Здесь почти не имелось тупиков. Мы пробивались все глубже и глубже, но никак не могли добраться до конечной точки, до чего-то похожего на логово главной твари. В отдалении звучали очереди пулеметчика Бена. В какой-то степени это успокаивало, потому что подтверждало гипотезу. Мы в одном испытании, просто в разных его точках. «Остался час!» — кричу Марии, перезаряжая барабаны. «Нужно ускориться», — отзывается она, стирая пот и кровь с лица. «Предлагаю поменять парадигму», — окинув взглядом ветвящийся лабиринт, бросаю я. Санта-Муэрте отвлекается от свежих трупов и поднимает глаза на меня. «А конкретнее?» «Пора прекратить играть по их правилам». Веревка падает по каменной стене к ногам испанки. «Найдем папочку», — с улыбкой говорю я. «А потом я позову всех деток».